«Знаю», — улыбнулся Тианисар. «Приходилось сталкиваться с его отцом, полагаю. Да, он наследник. Ну а ты?» — глава перевел взгляд на дочь, отчего та вжалась в стул еще сильнее, с опаской поглядывая на отца. «Мне кажется, его не интересуют женщины», — пискнула та. «То есть в слухах есть доля правды?» — нахмурился глава. «Нет», — воскликнул Индерин и виновато опустил взгляд. «Просто он отгораживается. Не только от парней, но и девушек. Ты в этом так уверен?» Голос главы звучал скептически. «Да, у него, кажется, у него есть постоянная любовница. Он побежал к ней во дворец. Как я понял, служанка Лиад. А так, он не обращает внимания даже на свою невесту. Мне кажется, она для него как сестра или подруга. Даже так», — Тианисар задумчиво посмотрел на свою дочь. «Может, это и не Лиад тогда, а Алиас какой-нибудь?» Еще немного помявшись, Индерин поведал об авантюре со сбором денег, которую организовал Мармин с разрешения самого принца, и девушкам сказал делать скидку, закончил он свой короткий рассказ. Глава тихо смеялся. «Конечно, формально это преступление, по сути же лишь баловство. Принц то несовершеннолетний», а Индерин не стал говорить, что тот отвадил от Тарана навязчивую девушку, так как отец мог интерпретировать этот факт двусмысленно. «Сильмаре, а ты что делала?» «Я-я, он не обращает на меня внимания, отец. Тем более брат сказал, что Адмир не любит навязчивых». «Хорошо», — кивнул тот. «Тогда вам обоим новые инструкции. Ты, Рейн, всеми силами постараешься приблизить сестру к Адмиру. А ты, Силь, должна выяснить, влечет ли его к женщинам. А если нет?» — тихо поинтересовалась она. «Тогда», — хмыкнул глава и перевел взгляд на сына, «у твоего брата появится новое очень важное задание. Папа, ты жене». Индерин не смог закончить фразу, его парализовал ужас, отразившийся на лице. «Ты все правильно понял, Рейн. Сейчас наше представительство в Совете мало как никогда. С того момента, как девчонка Делиан нахмурила Кальвера, мы сдали позиции еще больше. Неважно как, но наладить отношения с верхушкой Дарин нужно любой ценой. Ваш брат не смог далеко продвинуться, так как Ларгос работает только со своими эльфами, а высоких аристократов обходит стороной. Умный сверх меры и изворотливый. Может и неплохая черта для будущего короля, но нам от такого расклада одни убытки. Отец, я не смогу», — Рейн жалобно посмотрел на главу. «Я не из этих, ты же знаешь». «Сможешь», — уверенно сказал тот. «Для специфических функций организма есть зелье, а отвращение», — отмахнулся он, — «оно пройдет само со временем». «Отец, умолкни», — глава холодно посмотрел на сына. «В кого ты только на мою голову такой принципиальный пошел? Пока еще клан Ракант держит лицо, но мы на грани. Два свихнувшихся колдуна на нашей территории за последний год, товара пропало на 1000 золотых, и ладно бы нашего. Ты знаешь, что такое неустойка. Мне огромных трудов стоило замять ситуацию. Если так пойдет и дальше, на наше место появится много желающих, да даже из младших домов. Но они не посмеют», — подала голос Сильмаре и тут же затихла под тяжелым взглядом отца. «Ты не в сказке родилась, Силь. Кажется, у вас на глазах есть ходячий пример того, к чему приводит недальновидность. Последний из Энгван вертится как уж на сковороде. Возможно, ему даже слишком везет, но сомневаюсь, что это надолго. Покровительство ректора Ардрира распространяется только на школу, а находиться там вечно он не сможет. Да и сомневаюсь, что от прежних запасов золота его семьи хоть что-то осталось за 20 лет, кажется». Индерин осмелился подать голос и, увидев легкий кивок отца, продолжил. «Адмир им заинтересовался. В случае Ингван даже это чудо не поможет, лишь продлит агонию. Для нас же еще ничто не потеряно, по крайней мере, пока вы продолжаете служить роду. Вам все понятно?» «Да, отец», — пусть тихо, но хором ответили дети. «А теперь ешьте», — приказал он. «Еду еще выкидывать не хватало из-за вас. Медяк серебряник бережет, а там и до золотого недалеко». Пришлось младший Маракант давиться пищей, несмотря на отсутствие аппетита. Когда же все закончили, Тианисар подошел к своим детям и поцеловал каждого в темечко. Как бы он ни был строг с ними, продолжал любить. «Рейн», — Силь взяла ладонь брата в свою, — «когда отец покинул трапезную, я сделаю все, что в моих силах. Вот увидишь. Он ведь сам устроил ту помолвку с кланом из Лориена». Парень смотрел куда-то вдаль. «Нам нужны их деньги и влияние, он сам так сказал. А теперь такое. Но ведь ты никогда не сможешь выйти за Адмира, смысла отменять помолвку нет». Индерин вырвал свою ладонь из рук сестры, раздался громкий скрежет стула об пол. Парень вскочил на ноги и сделал шаг назад, смотря на девушку с ужасом. «Нет, Рейн, я не хотела», — та начала оправдываться. «Я знаю, что ты влюбился в нее, и никогда не расскажу это отцу. Я сделаю что угодно, лишь бы Адмир обратил внимание на меня, обещаю. Он тебе хоть нравится?» — с сочувствием поинтересовался парень. Девушка кивнула, не смея посмотреть на брата. «Ты ведь должна понимать, вероятность того, что он женится именно на тебе, очень мала. Неужели роль любовницы устроит, хоть Адмир и не создает впечатление подлеца? Да какая разница?» Та нервно рассмеялась. «Планы отца меняются от месяца к месяцу. Может, твоей дружбы с ним будет достаточно, откуда мы знаем? Ну а я все равно не стану свободной. Ну с принцем пересплю, он хотя бы красивый и не хам. Неизвестно, кого отец выберет следующим. Как думаешь, может, мне стоит взять пару уроков у Сариэль? Все же она». Договорить девушка не смогла, Индерин быстро подошел к ней и крепко обнял. «Вторая жена отца Фаилы на сносях, и скоро у них должен появиться брат или сестра. А вот Сариэль являлась любовницей отца еще до того, как он познакомился с их матерью, и продолжала ей оставаться до сих пор». Глава 20. Пов. «Когда я вернулся из душа, Индерин все еще лежал в своей кровати. Меня это очень удивило, ведь до начала занятий оставалось не так много времени. Похоже, в его семье что-то произошло, так как со вчерашнего вечера он так и не заговорил со мной, если не считать дежурного приветствия. Эй, ты ведь так опоздаешь!» Я тронул его за плечо. Парень дернулся и посмотрел на меня так, будто видел первый раз в жизни. «Индерин, знаю, не мое дело, но ты всегда можешь поделиться со мной, если захочешь. Что бы ни случилось, я не буду осуждать или смеяться». Странно, он будто испугался моих слов. «Ладно», — улыбнулся я и отошел. «Лежи дальше. Просто, раньше ты занятия не прогуливал». Вроде как, по крайней мере мне он показался достаточно ответственным парнем. Военный факультет вполне соответствовал его характеру. «Занятия?» Он посмотрел на часы на столе и наконец-то вскочил. Я не стал его ждать и ушел первым. Со второй недели заполнились пустующие окна у всех курсов долгожданной культуры и развития. У нас, свободного факультета, это целых две поры, то есть 4 часа. Вполне себе жирненько, как для медитаций, а они будут. Как и предупреждал мастер Малфурион, тогда же начнется и раздача пилюль. Учитывая малочисленность факультета, объединялись все 4 курса в одно время. Лекции по теории шли отдельно для первогодок. Немного удивился, что занятия будут проходить в подвале, где и помещение для практики магбоя, ведь места силы обычно находились на природе. Те же храмы в городах представляли из себя полноценную экосистему. Еще поразило обилие защитных символов, на что обратил внимание фей. Ему было неприятно находиться уже рядом с огромной дверью. Кроме нашего куратора, явились еще 3 для остальных курсов. Пока все не собрались, никто не заходил внутрь. Наконец, мастер Малфурион достал ключ и отпер. Я услышал странные звуки и активировал маг-зрение. Это что такое? Бомбоубежище. Мало того, что дверь сама по себе огромна и усеяна защитными символами, так внутри еще находился странный запирающий механизм на основе артефактов. Так как они находились вне прямой видимости, не мог узнать их свойства. Вперед пошли 3 куратора, в дверях встал мастер Малфурион, который махнул нам рукой, приглашая спускаться. Наконец, мы все зашли на лестницу, а учитель запер дверь. Жутко как-то вкупе с давящей силой рун, Рей дрожал, как осиновый лист, но не уходил на иной план бытия. Странно, но не смог этого сделать. Мощь защиты меня поражала. «Что за странное место? Зачем мы сюда пришли?» — причитал он, но дороги назад уже не было. Никто его не видел или не слышал, вроде как, лишь Соня моего курса Квинта собернулся. Несмотря на 7 утра, выглядел он вполне бодро. Наконец, мы спустились в огромное помещение и за нами закрыли 2-ю дверь, не менее массивную и защищенную. «Насколько мы глубоко? 30 метров под землей или больше? Рассаживайтесь», — попросил учитель, а остальные помогли студентам распределиться. Здесь находилось достаточно много мест, помеченных на полу краской, даже пустые остались. При этом обычный камень, ни намека на сочную мягкую траву, которые отличались каждой динами. Да и ауры ноль. Мастер Малфурион провел небольшую лекцию о сложном артефакте, что находился перед нами. Эта информация предназначалась в первую очередь первокурсникам, ну и мне, конечно. Итак, общепринятое название или искусственный источник. Якобы, очень сложная вещь, но вполне стабильная, нам не о чем переживать. Ага, я так и понял по уровню защиты и обилию учителей. Да и шар был больше похож на обычный кусок стекла, чем артефакт, но нам и не позволили приблизиться рассмотреть лучше. А ведь в основе находились руны, но мелко, чтобы рассмотреть. Решил не напрягать зрение, а просто плыть по течению. Сложный вопрос про Элинайна. Сюда ему точно был заказан путь, да и во множество мест тоже, ведь далеко не в каждой аудитории я смог провести ритуал. Защита в школе вызывала уважение, и в то же время ни разу никто не пришел на мои манипуляции, как один раз в гостинице было. Интересно, здесь нет пульта охраны, или просто они не реагируют на слабые сигналы? Все же, в школе полно студентов, которые в принципе обязаны магичить на уроках и производить помехи. Я отказался от пилюли и принял витаминки первокурсников, чем поверг в шок всех. «Ты уверен?» – мастер Малфурион решил переспросить. «Конечно», – улыбался я, ведь до сих пор не принимал ничего, кроме мягких средств иногда, и развивался своими силами. Тут же все зашептались, ведь мой уровень развития ни для кого не был секретом. Но я и правда иногда принимал укрепляющие средства от Эритрона, как и во дворце их давали. Но это все настолько несерьезно, что скорее БАДы, чем полноценные вещества для ускорения развития. Собственно, даже пилюля первокурсника была для меня убойным средством, ведь настолько тяжелое еще не испытывал. Таблетка начала рассасываться сразу при попадании в желудок. Оттуда недалеко до основного ядра, да и в целом проще распространять по организму. Интересное ощущение в целом, будто бахнул несколько банок энергетика, даже сердцебиение пришлось успокаивать. Спустя несколько минут мне удалось справиться с допингом и распределить его по структуре. Так и хотелось сказать: давайте уже, врубайте свою чудо-машину. Но никто не спешил, учителя обходили всех с красными глазами, после чего наконец каждый подтвердил готовность, и мастер Малфурион активировали артефакт. Это не была сила динами, уж что, а понять такое оказалось несложно. Да, прохлада на энергетическом уровне, но не такая мягкая, как обычно, скорее леденящая. Она усиливалась, так как мастер продолжал манипулировать с артефактом, увеличивая напор. Внутри шара находился туман в обычном спектре, что мало о чем могло сказать. Я активировал магическое зрение и даже не сразу сообразил, что вижу, будто бы где-то далеко в небе северное сияние, при этом странные оптические искажения, будто внутри гораздо большее пространство, чем кажется. И только слова Рея дали понять: бездна – это бездна. Первый слой, он чуть ли не залез целиком в мои волосы, выдирая их с корнями. Это было больно, но я не мог ничего сказать ему, так как сам был объят ужасом. Теперь понятно, что эта леденящая аура не просто похожа, она действительно являлась тем, что так напоминала. Как тогда, когда щупальца пытались затащить в метку демона. Вокруг меня сидели студенты, которые уже начали медитировать. Мастера сами ходили не спеша туда-сюда и помогали через прикосновение некоторым. В основном внимание сосредоточилось на первокурсниках, а потом мастер Малфурион перевел взгляд на меня. «Адмир, что-то случилось?» Мастер говорил обычным тоном, не тем, что принят в динами. «Правильно, ведь это не он в принципе». Я посмотрел на него и наконец понял, что могу говорить. «Выключите это немедленно». Голос мой прозвучал как приказ, сам не ожидал. Народ начал постепенно выходить из медитации и оборачиваться на меня. Учитель же растерялся. «Зачем?» – не понимал он. «Сказал же ясно, вырубайте». Я поднялся на ноги и указал пальцем на шар. «Мой отец вообще в курсе, чем вы тут занимаетесь?» «Разумеется», – нервно улыбнулся мастер, его глаза забегали. «Технология прошла одобрение его величества. Твои братья также присутствовали на культуре развития и вопросов ни у кого не возникало». «Не верю, я не верю». Студенты начали шептаться, у некоторых появилась настороженность, но лица большинства выражали лишь недоумение. «Давай обсудим это в другом месте», – матер направился ко мне и буквально утащил с занятия, прямиком к ректору, с заявлением, что я срываю урок. Даже опешил с таких предъяв. Мне математик казался нормальным ровно до этого момента, а ведь и на занятия успел сходить к нему. Предмет свой он хорошо знал и умел объяснять. «Он требует отключить источник и все рассказать королю», – возмущался учитель, пока ректор вообще пытался понять, что происходит. «Я тебя услышал, Малфурион, можешь идти», – спокойно сказал он, и учитель ретировался с гордо поднятой головой. «Так, Адмир», – мастер Ардрир потер переносицу, второй раз за месяц, а ведь еще и середина не прошла. «Что на этот раз, и вы еще спрашиваете?» Получилось возмущенно и довольно громко, Даже самому стало неприятно, особенно под холодным взглядом ректора. «Попей водички и успокойся», он махнул в сторону десертного столика, где находился графин. «И я попил, не гордый. Тем более и правда надо было взять себя в руки, а не истерить. Хоть и сложно, когда под носом дыру в бездну открыли. Сумасшествие какое-то». Я сел и обрисовал ситуацию, стараясь избегать обвинения и не попасть под влияние эмоций. И чем больше говорил, тем смурнее и задумчивее становился ректор. Он не спешил что-то отвечать на мой рассказ и подошел к окну, встав спиной ко мне. «Как же с тобой все сложно. Вы о чем?» «Напрягся я. О твоем возрасте. А что с ним не так? Ты не можешь подписывать бумаги о неразглашении», повернулся он ко мне. «Так что сиди здесь и жди. Ждать чего?» Но ректор снова не спешил мне отвечать. Он вернулся за стол и принялся что-то писать, затем запечатал это в конверт и вновь поднялся. «Я скоро, сиди смирно», и ушел. «Ну вообще зашибись, интерлюдия». Тем временем король находился в саду и вел беседу за чашкой чая со своим старым приятелем Нарандилом. «Представляешь, заперся в своей комнате с девчонкой и не выходил 2 дня», — сетовал он. «Даже не подумал поздороваться или хоть раз спуститься к семье на обед. Он подросток, чего вы еще ожидали?» Смеялся одними глазами доктор. «Хорошо, что этот этап вообще наступил. Ведь оба ваши сына прошли через подобное, незачем переживать. Но в их случае это случилось гораздо раньше, а Адмиру через год 18», тяжело вздохнул Калдир и покачал головой. «Не стоит так беспокоиться, я уже провел у него процедуру». «Это какую еще?» Король удивленно уставился на приятеля. «Контрацептивную, сроком на 5 лет. Но когда?» «В середине имбайлка, кажется. Он сам пришел ко мне с этой просьбой. 1,5 года назад, и ты молчал, а должен был сразу прибежать отчитаться», усмехнулся тот. «Подобные процедуры можно проводить с 12 лет без разрешения родителей или супругов. Это абсолютно нормально. Вы бы лучше порадовались, что он такой ответственный, несмотря на гормоны. Хотя это я и так вам говорил уже не раз». «Ох, Нарандил», король покачал головой. «Он так похож на Элайдис, особенно когда спит. И до проклятого покушения такой же нежный и добрый. Я неизмеримо виноват перед Адмиром. Потратил столько сил и средств на его здоровье». «Я знаю, ваше величество», — тихо ответил доктор. «Конечно, ведь именно он занимался развитием парня, холил и лелеял его с младенчества не меньше, чем родители. Как я могу его отпустить теперь, в этот жестокий и опасный мир? Все бы отдал, чтобы он оставался рядом со мной. Но он так изменился. И откуда только у него этот стержень?» «От вас», — улыбнулся Нарандил. «Как и у Ларгоса. Наверное, ты прав». «Как же быстро взрослеют дети», — вздохнул Калдир. «При всем уважении, ваше величество, вам почти 70. Пора бы и внуков воспитывать. Если бы», — покачал он головой, — «сам видишь, сыновья в меня все тянут с женитьбой, тем более потомством. Только Кальвер, и то из уважения к традициям, ждет Ларгоса. Но как я могу его торопить? Кронпринц до мозга костей работает даже больше, чем я в его возрасте. Не переживайте, однажды дворец наполнится смехом детей, а вы вновь забудете о ночном сне». Оба мужчины засмеялись. Калдир возвращался в годы юности, когда менее серьезно относились к своим обязанностям и повстречал ту, что полюбил всем сердцем. Если бы не этот опыт, возможно, он бы лично устраивал браки своих детей, как это пытался сделать его отец и отец его отца. А ведь он в те годы всерьез задумывался о том, чтобы отречься от престола ради любимой, в итоге же получил все и сразу. Но вечное счастье — миф, к сожалению. Нарандил знал всех детей и уже взрослых эльфов младших домов Дейрин. Лично для него детский смех не прекращался никогда, но сказать такое вслух в данных условиях он бы не рискнул. «Просил же не беспокоить», — нахмурился король и посмотрел на дорожку, что вела к их столику. Вскоре появился эльф, что спешил к королю и его гостю. «Срочное письмо от ректора ВКМШ мастера Ардрира Кларарена», — гвардеец протянул письмо с низким поклоном. «Ректор», — удивился король и тут же распечатал письмо. «Только на прошлой неделе просил передать сладости, но без пометки срочно». Глаза пробежались по строчкам, и Калдир нахмурился. «Пусть 2 гвардейца составят охрану юному принцу Адмиру и заберут его из школы. Немедленно. Отвезти сразу же ко мне в кабинет». «Слушаюсь», — вновь поклонился эльф и поспешил уйти. «Он что-то натворил?» — удивленно приподнял бровь доктор. «Можно и так сказать. Излишне проницательным оказался и случайно раскрыл государственную тайну. Даже чай попить со старым другом спокойно нельзя. Сплошные дела», — вздохнул Калдир и поднялся на ноги. Даже интересно стало, что он там обнаружил запретного, хмыкнул доктор, на что Калдир лишь устало отмахнулся. Пов, отец не злился, хоть я и переживал немного, все же насторожило, что он прислал мне охрану. Да и сам факт, что студента выпустили за территорию школы во время учебной недели, выбивался из нормы. Хотя, какая норма? В подвале маг-школы сквозная дыра в бездну. Никогда не думал, что придется говорить с тобой об этом. Отец нарушил тишину, которую будто бы никто не хотел прерывать. О чем? Решил я уточнить на всякий случай. Обо всем этом, развел он руками. Выглядел добряком, каким часто был наедине со мной. Но у нас не так много времени, если ты вообще хочешь возвращаться в маг-школу. Папа, у них там портал в бездну, вокруг которой собирают больше сотни учеников. О чем тут вообще можно говорить? Эту штуку нужно отключить, деактивировать и разбить вдребезги. Ты преувеличиваешь степень угрозы, ничего не ведая о данном артефакте. Ох, знал ведь, что будешь там сильнейшим учащимся, но и подумать не мог, что дойдет до такого. Ты всегда был любознательным, но чтобы настолько проницательным. Как вообще понял, я был в Динаме, я контактировал с демоном через метку. Я знаю, какая бездна на ощупь. А еще, мне Рэй сказал. Отец нахмурился, взгляд его стал жестче. Ты не должен был узнать это так рано. В этом есть моя вина. Да какая разница, чья в этом вина? У нас конкретная проблема сейчас, и я совершенно не понимаю, почему ты ее игнорируешь. Адмир, я понимаю твои чувства, но эта разработка наших штатных колдунов совершенно безопасна. И дело не только во внешних охранных мероприятиях, внутри также находится несколько степеней защиты от прорыва. Ни один демон не проникнет в наш мир, стоит только приблизиться к порталу, как тот схлопнется и откроется в новом месте. Кроме этого, там находится нечто вроде сетки. Также сама дыра узкая, через нее не пролезет никто маломальски сильный. И это далеко не все, что мы предусмотрели. Я так и сидел с открытым ртом. Но это же в принципе незаконно. Да за такое полагается смертная казнь. Именно поэтому данный артефакт является государственной тайной. Он внешне имитирует стандартные, который имеет совсем иной принцип работы наподобие батарейки. Несмотря на траты по поддержанию безопасности, он все равно обходится в разы дешевле. Эти средства направляются на гранты и субсидирование талантливых магов-простоэльфинов. Ежегодно мы даем шанс десяткам эльфов, которые не могут себе позволить обучение. Ты уже достаточно взрослый, чтобы понимать подобные вещи. Принцип меньшего зла, хмыкнул я, вместе с двойными стандартами. Да, мне это знакомо и не требует пояснений. Папа, а если я вдруг стану колдуном или убью эльфа, мне ведь тоже будут поблажки? Да, мое сердце упало, боялся дышать, настолько тяжелая аура навалилась на меня. Магистр, уперевшийся в потолок развития. Калдир носил с собой много защитных артефактов и редко показывался на публике не просто так, подобную мощь было сложно скрыть. Сильнейший среди всех пяти королей, и уж тем более лидеров кланов. Тонкая грань до архимага, преодолеть которую он так и не смог. Да, я не просто так спросил, перегнул палку специально. Мне нужно было узнать то, как отец относится к подобному на самом деле. Не только лично из-за меня, но и из-за Ларгоса и его делишек. Но, кажется, поспешил и уже начинал жалеть об этом. Король был зол как тогда, когда впервые ударил меня. Как хорошо, что между нами стол. Похоже, я переоценил тебя, холодно сказал он. Обычный неразумный ребенок, упивающийся тем, что немного талантливее остальных. Ведь это так удобно, будучи принцем, верно? Я был не согласен, но и слова сказать не мог, будто связан по рукам и ногам, а во рту кляп. Ты дашь магическую клятву, что никогда и никому не расскажешь и даже не намекнешь на то, что увидел. Тебе понятно? На секунду мне показалось, что он и правда сейчас раздавит меня. По телу прошлась боль сжатия и я не выдержал, активировал защиту. Стоило сделать это, как удушающая аура отступила и я стал дышать, как загнанный зверь. Но мое состояние будто не трогало отца, король терпеливо ждал, когда я приду в себя. Черт, ох уж эти тяжеловесы от мира магии, бесит. Ему даже пальцем шевелить не нужно, чтобы у меня появился страх за собственную жизнь. Не смея смотреть в его глаза, пустил себе кровь из пальца и принес клятву. Все же, теперь он мой единственный родитель. Не хочется видеть отчужденность в его глазах, это слишком для бывшего сироты. Рад, что ты услышал меня, такой же холодный голос. Тебя вернут в маг-школу сейчас же. Я кивнул, да так и ушел, не смея смотреть на него. Глава 21. ПОВ, мое исчезновение, да и в целом выходка на культуре развития, стали первой темой для разговоров в школе. И кто бы сомневался, принц ведь, повышенное внимание, будь оно неладно. В понедельник сходил еще на пиромантию, георуны и электромантию к мастеру Элирису. В тот подвал не возвращался, а следующее занятие через неделю, думал к тому моменту переварить произошедшее. Как обычно, мастер Элирис дал мне личное задание, так что на его лекции слушал вполуха и переливал электричество порционно из одного артефакта в другой и обратно. В принципе, нужная практика, мне и без того было чем заниматься вне уроков. А так и материал проверял на слух, и тренировался, а заодно и учился делать два дела одновременно. Преподаватель пиромантии поначалу заинтересовался мной, а потом разочаровался. Банально потому, что я уже все знал. Он разрешил во время лекции также ходить в тренировочный зал, благо тех несколько и в это время один пустовал. Я просто в начале занятия брал ключ, который возвращался звонком. Даже экзамен сдавать не надо, будет автомат. Георуны уже интереснее, я знал лишь два алфавита, так что даже придется наверстывать программу прошлых курсов. Потому отсидел на лекции как прилежный ученик. Жаль только, что надо перекус устраивать на перемене, так как это занятие шло четвертой парой, и тут бы мне обеденный перерыв полагался, но что имеем. Благо, личность я непростая, и давка расступилась передо мной в столовке. Иногда рядом со мной садился Мармент, чтобы обсудить общее дело, либо просто поболтать. Конкретно сегодня он забежал сообщить, что накопал немного информации по Айлалы, но все расскажет уже вечером. Вообще периодически подсаживались эльфы, но я их упорно игнорировал, они терялись и уходили, в том числе на занятиях. «А, ты со мной разговариваешь?» «Прости», задумался, поворачивался так к некоторым и наблюдал палитру эмоций на лице. «Оказывается, подобное поведение вызывает у меня удовольствие. Все же, статус развращает. Девушек это не касалось, те вели себя куда дипломатичнее. Просили помощь разобрать какую-то мелочь в материале и откровенно кокетничали, некоторым даже хватало смелости прикасаться, не только руками. Но перемены хоть и по полчаса, времени все равно не так уж и много. После основных занятий встретился с Дель. Она пыталась задавать вопросы об утреннем происшествии, но я игнорировал. Если тебе болтовня важнее тренировки, то я пойду. Может и грубо, но я действительно не мог говорить, а испытывать действие печати не горел желанием. Мы виделись с Дель уже почти каждый день и стал замечать к ней со своей стороны все больше пренебрежения. Она откровенно надоедала глупой болтовней, а если молчала, то ощущал себя вполне комфортно и даже ощущал теплые чувства. И да, легкое чувство вины. Почему я его испытываю? Сразу ведь договорились, что ничего не будет, лишь внешнее поддержание отношений. Индрин ни о чем меня не спрашивал вечером, когда вернулся в общагу. Он вообще казался подозрительно тихим, хоть и до этого болтливостью не страдал. Собственно, мне самому уже было не до разговоров. Наконец, заявился Эльранис. Как обычно, довольный, со своей немного отталкивающей бандитской ухмылкой. Даже интересно стало посмотреть на его родственников, от кого хоть унаследовал эту черту. В общем, Эльрананды никто и звать их никак, начал он, не обращая внимания на моего уткнувшегося в книгу соседа. Оба взрослых работают на низких позициях, отец продавец рыбы, мать повариха в кафешке. Денег у них никогда особо не водилось, как и магической силы. Там вроде как только один представитель их семьи поднялся, но тут же исчез где-то на военной службе и контактов не поддерживает. Для Айлалы собирали деньги на поступление всем миром, не только родня, но и соседи. Девочка была лучшей в обычной школе, на нее родителям средств еще хватало. Расчет их окупился, первый деминиаис прошел успешно, как и сессия. Айлалы удалось попасть в шорт-лист претендентов на раннее финансирование от государства. Даже не так, она стала лучшей. Большинство учителей от нее в восторге и надеются на блестящее будущее маговоды. Местная учебная периодичность отличалась от земной, если там были четверти и семестры, то тут деминиаисы три в учебном году по два месяца каждый. А родня не боится, что она также оборвет с ними связь, став успешной. Не знаю, пожал плечами парень. Мне тут удалось узнать еще странные противоречивые слухи о ней. Даже не знаю, стоит ли рассказывать. Если честно, говори, любая мелочь может быть полезной. Поговаривают, что она имеет не совсем ученические связи с учителями. Почему-то на первом деминиаисе особое внимание уделяла мастеру Эмрасу. Подожди, не понял я. Препод по основам колдовства, он же старый хрен. Морминг моргнул и рассмеялся. Потому что я использовал в речи местный аналог хрена. Тоже корнеплод и нечто вроде горчицы или васаби. У эльфов вообще приправ разных было вагон и малая тележка. Нет, может на земле их тоже имелось много, но я если и готовил когда-то, то макароны с дешевыми сосисками. Или бич-пакет. До того, как мать сдала меня в интернат. Как же давно все это было, будто в другой жизни. Хотя в моем случае это действительно так. Уже больше 3 лет прошло, как тут нахожусь. Зельеварение подарило мне много знаний о приправах и их вкусовых свойствах, что даже изучение кулинарии не нужно. В походных условиях вполне научился готовить себе быстро, вкусно и сытно. Делать же что-то совсем изысканное без надобности, для этого есть дворцовая кухня или кафешки с тавернами. «Ну ты и выражение выдумываешь», — сказал, отсмеявшись, Эльранис. «Но он и правда сморщенный корнеплод хрена. Я б так не выражался», все же помнил настоящих стариков, но ему этого говорить не стал, и все же, звучит бредово, заметил я, потому и говорю, странные слухи, Айлала имеет много поклонников-сверстников, зачем ей преподы, да и против регламента подобные отношения, 1-2 могли бы попасть под ее привлекательность, но не все же поголовно, да и женщины к ней также положительно относятся, думаю, просто она прилежная ученица, часто к ним бегает за советом, но при этом не надоедает навязчивостью. Ага, привлекательность, конечно. Уж я-то знал причину ее успеха. Она влияет на сознание эльфов. Это и провернуло стороном. О чем ты? Морминг удивленно посмотрел на меня. О ее способностях, маги. У тебя есть смозрение? Ну, я пытаюсь освоить эту технику. Виновато улыбнулся он. Но пока плохо получается. А я вот могу использовать достаточно долго. И все прекрасно видел. Видел что? Нахмурился Эльранис. О чем ты вообще? Уж не знаю, как выглядит внешнее проявление телепатии в магическом плане, но у нее это что-то вроде щупалец. Поначалу пробует через прикосновение воздействовать, а потом уже выпускает эту хтонь из себя и просто обвязывает ей жертву. Сам видишь, что стороном творится, а они знакомы от силы 2 недели. Это очень серьезные обвинения, покачал головой Морминг. У тебя есть доказательства? Какие? Хмыкнул я. Просто пригрозил ей, помял кинетикой щупальца, чтобы не трогала ими меня. И знаешь что, задумался я, мысль появилась, что она сама не знает, как выглядит ее магия. Просто пользуется ей и все. Иначе у меня нет объяснения наглости так открыто применять ее и при этом утверждать в лоб, что ничего не делает. Будто бы я слепец. Много ли вообще кто из студентов умеет видеть магический фон? Сложный вопрос, Эльранис задумался. В моей группе нет таких, чтобы прямо уверенно пользоваться. На 4-м курсе, внезапно подал голос Индарин, моей группы таких 9 эльфов, из 31, вспомнил я, так как был 32-м четным, со свободного факультета кроме меня больше никто не ходил на фехтование, да, подтвердил он, не густо, и один из них тот парень, Орлин Эндван, ты вообще что-нибудь о нем знаешь, мало, Индарин отвел взгляд, он сын преступников. В смысле, не понял я, он ведь вроде аристократ, его родители на рудниках, они мертвы, вся его семья, смертная казнь, поразился я, такое у эльфов редко практиковали, прошу тебя, не трогай его, это ничем хорошим не закончится, так даже если его родители совершили что-то плохое, то при чем здесь Орлин, пожал я плечами, парень-то не виноват, что с родней не повезло, Индарин скривился так, будто ему на мозоль наступили. На нем клеймо бесчестия. Вряд ли кто-то даст ему работу. Госслужба максимум в какой-то глуши на низких позициях. Но сейчас, жуткие болота его единственный шанс умереть достойно. Только и смог выдавить я из себя, переведя недоумевающий взгляд на Эльраниса. Я вообще не в курсе, что с ним, пожал плечами парень. Но его не любит, это факт. Впервые слышу о клейме бесчестия. А что это вообще такое? Странно, вроде бы базу по местным законам мне выдали слуги, но о подобном я слышал впервые. Это значит, что слишком высок риск того, что эльф совершит преступление. Есть все предпосылки для этого, нейтральным тоном сказал Эльранис. Что за чушь, нахмурился я. Так если относиться к нему, как к отребью, то он точно рано или поздно съедет с катушек. Ты о том, что он переступит черту, так это доказанный факт. Процент по таким случаям неутешительный. Потому с подобными эльфами никто не хочет иметь дел. Стоп, если он сирота, то на какие шиши учится? Как ему могли утвердить грант на обучение? Марминг пожал плечами. «Это ректор», — тихо сказал Индарин. «Отец говорил об этом. Мастер Ардрир когда-то знал их семью и рискнул поддержать. Но даже он не смог бы пропихнуть кандидатуру Ингван на финансирование. Так что Орлин платит сам. Откуда у него деньги? Это ведь ужасно дорого. Лучше не думать об этом». Аракант снова уткнулся в учебник. «И вообще, забудь о нем. Помогать таким дело неблагодарное. Ты и сам видел его, знаешь характер. Да не больно-то и хотелось», — пожал я плечами. «Просто, он один из немногих талантливых». «Талантливых?» — хмыкнул Индарин и покосился на меня. «Два года, как он застрял в развитии. Это все знают. Высокомерный, заносчивый, при этом неудачник. Я уже 3 года его знаю, всегда таким был. Кроме раздражения, ничего не вызывает. Лишь дело времени, когда он наступится и покажет еще более худшую версию себя. Если бы не ректор, такое отребье никогда бы не заняло место студента настолько престижного учебного заведения. Что он тебе сделал? Я был поражен тому, сколько злобы и обиды было в словах парня. Я не хочу говорить об этом. Мне нужно учить уроки». Эльронис пожал плечами и отрицательно покачал головой. «Я поспрашиваю», — пообещал он. «Знаешь, тут у меня идея одна появилась. Если кратко, под видом студенческого наставничества Марминг собрался организовать мой фан-клуб. Под такое дело можно даже попросить кабинет в школе, ведь взаимопомощь поощрялась. Да и ко мне уже не раз подсаживались с просьбой что-то объяснить, так почему бы не попробовать, а в следующие выходные можно организовать нечто вроде пробной встречи в кафе. Плохая идея», — мотнул я головой. «Меня же узнают, начнут подходить. Я рядом буду, остановлю зевак, если что, не переживай. Да и вообще в этом и суть, чтобы вас увидел народ. Для некоторых студентов это наподобие рекомендации, за которую они готовы хорошо заплатить», — расплылся тот в предвкушающей ухмылке. «Последний курс, как-никак, как и обычно, день выдался насыщенным. Только 9, а меня уже клонило в сон», — зевнул, заразив этим Марминда. Наклонился к тумбочке и достал сверток, что мне сунул гвардеец. В тот момент я был слишком подавлен, чтобы разворачивать или вообще о чем-то думать. «А во!» — воскликнул Эльронис. «Можно?» «Конечно», — разрешил ему. «Тут были пирожки типа круассанов со сливочной начинкой, слоеные булочки, а также зефирки и мармелад. Все то, что делала дворцовая кухня, запах один в один. У самого слюна потекла ручьем. Смотри, записка», протянул мне сложенный лист парень. «Спасибо, Эльронис», развернул бумажку и сердце дрогнуло. Почерк короля. Он желал приятного аппетита и просил в следующие выходные спуститься хотя бы к обеду. В этот момент мне стало дико стыдно, ведь все время во дворце провел как кролик какой-то. Даже в голову не пришло увидеться с кем-то из родни. «Ладно, братья, у нас отношения не очень, мягко говоря, но отец...» «Что?» – переспросил, так как Марминг что-то говорил, но я и слова не разобрал. «Зови меня Ранис, или Рон, мы ведь друзья», — ответил он, после чего запихнул в рот булку. «Хоть бы чай сделал», — улыбнулся ему в ответ и взял мармеладку. «А ты меня, Мир, эй, а ты что, не хочешь?» Индрин будто ждал приглашения, тут же вскочил с кровати и подошел к нам, с любопытством рассматривая деликатесы. «Рейн», — коротко сказал он и тоже взял мармелад, даже глаза прикрыл от удовольствия, после чего потянулся к еще одной конфете. Странно, он вроде из высокого столичного дома. Родители сладким не баловали. Наступил вторник. Сегодня первой парой лекция по колдовству. Согласно учебнику, мастер Амраз должен будет нести полную чушь про духов. А именно то, что они лживые. Ходили слухи, что он бывший колдун. Не знаю, что именно ожидал. Что он отступится от текста методичек. Ведь до этого слово в слово говорил, выучив наизусть за годы. Когда занятие закончилось и все разошлись, я встал на его пути, смотря из-под лобья. «Дейрин, верно?» — холодно сказал он. «Ты что-то хотел?» «Хотел узнать, почему вы врете?» «О чем ты, мальчик?» Ни один мускул на лице не дрогнул, только усталость и безразличие в глазах. «Разве школа не должна нести истину? Зачем вы даете студентам намеренно искаженные данные?» «Дейрин», — устало вздохнул он, — «о чем ты?» «Я ни на шаг не отступил от официальной программы, утвержденной короной. Именно, вы слово в слово повторили всю ту чушь, которой замарана дорогая плотная бумага учебников. Глянцевая, беленькая. Очень жаль, что такой ресурс уходит на лживые данные. Что-то в его взгляде переменилось, но ненадолго. Дейрин, от меня то ты что хочешь, я уже сказал, вы ведь колдун, вы должны знать, кто тебе сказал такую чушь, разозлился он, слухи ходят, но я не об этом, я не колдун, Дейрин, строго сказал он, банально потому, что никакому колдуну не позволили бы преподавать в королевской школе, да мне плевать, повысил я голос, хоть колдун, хоть священнослужитель, объясните мне, почему в учебниках о духах написана чушь, Дейрин, я уже ответил. Учебники содержат в себе утвержденный короной официальный курс по основам колдовства для магов. Как добропорядочным гражданам разглядеть врага, если они не будут знать даже основ их практик? Вы ведь знаете, что в книгах неправда. Я вижу по вашим глазам, Эрли. Почему врешь, старикашка? Материализовался фей со злобной миной. Отвечая на вопрос, лицо мастера Эмроса вытянулось в недоумении, а потом в глазах мелькнула краснота. Нет, этого не может быть. Пробормотал он, отступая на шаг. «Отвечай, смертный!» Не успокаивался Рэй. «Простите, мне нужно подготовиться к следующему уроку». Он попытался быстренько обойти нас, но я не позволил, уперев в его грудь свои руки. «Вы ведь поняли, верно, что он спирит?» «Откуда ты?» В его голосе слышалась паника. «Откуда мелкий Дарин может знать?» Мужчина сделал несколько шагов назад, испуганно смотря на меня. «Неважно откуда, но знаю, и не могу понять, почему вы так нагло искажаете истину? Элементали, как и демоны, не врут. Они могут лукавить, но никогда на прямо поставленный вопрос не солгут. Они имеют разную родину, но суть их одна – прана, в отличие от маны живых. Откуда ты? Он паниковал еще больше, руки начали трястись. Ты не должен, но я знаю, как и вы. Эта информация может спасти эльфов, избавить от лишних рисков. Вы ведь это понимаете не хуже меня. Так почему, мастер Эмрос? «Потому что мне запретили», – запищал он, у меня даже уши стрельнуло небольшой болью от его голоса, «и тебе стоит молчать». Иначе, он успокоился и ухмыльнулся, «хотя, учитывая, что ты Дейрин, что тебе будет то, ты не просто эльфин, как я, пожалей старика, дай дожить спокойно свой срок, я многого прошу, разве это жизнь?» В моем голосе появилась жалость, зная истину, которая может помочь, вкладывать в неокрепшие головы чушь, способную их погубить. Я смирился, мальчик, давно смирился, и тебе советую, молчи и нос не суй, куда не нужно, счастливей проживешь. А теперь, прошу, будь эльфом и оставь бедного старика в покое. Знал ведь, что неспроста вид у него такой уставший и взгляд этот, будто боль душевная терзает. Мастер всегда выглядел так, будто только вчера у него ребенок умер. Смотрел в его удаляющуюся спину, а в груди будто шар пустоты. Ложь всегда и везде. Народ должен знать лишь то, что ему дозволено, даже если это портит жизнь и может привести к смерти. Глава 22. Интерлюдия. До начала занятий оставалось меньше 10 минут. Сонные студенты входили в аудиторию и занимали места. Индерин сидел за партой и смотрел на мармеладки в своих руках. Вчера принц зачем-то отсыпал ему все, что остались. Когда Рейн последний раз ел сладкое, как раз чуть больше, чем 3 года назад, он поступил в маг-школу и когда на первых выходных вернулся домой, то не нашел матери. Ее комната была пуста, как и шкафы. Сестры в это время тоже не было, но ее одежда находилась на месте. Отец всегда был скрягой, потому мама тайком баловала детей, покупала конфеты, водила на ярмарку и просила никому не говорить, где они были на самом деле. Потому потом они заходили то к ее подругам, то в книжный, или же к врачу. «Мы развелись», — холодно сказал отец, когда парень пришел к нему с закономерным вопросом, ведь все слуги молчали, больше никогда не вспоминая о ней и не упоминая имени. «Где она? Что с ней?» Мир Индарейна рухнул в тот момент. «Она жива, если ты об этом». Родне хватило благоразумия принять ее обратно. «Надеюсь, ты понимаешь, ездить в Ларуэн тебе впредь запрещено. Родной город матери находился очень далеко, почти на другом конце страны. Если бы он вдруг решился, путешествие могло занять больше 2 месяцев даже с лошадью. И что дальше? Что бы он делал потом?» Раздался гонг, извещающий о начале занятия, и парень закинул в рот мармеладки в попытке проглотить комок обиды, что так и рвался наружу. Он будущий защитник, сентиментальностью делу не помочь. К тому же, парень переписывался с матерью наперекор отцу. Интерлюдия. Мастер Эмрос сидел на лавке в саду и наслаждался тишиной. У него осталось не так много радости в жизни, так что иногда позволял себе эту роскошь. Пока что было тепло и вокруг все утопало в зелени, но прохлада вечера намекала на то, что скоро осень вступит в свои законные права. Природа дышала жизнью и создавала щемящее чувство надежды на что-то светлое в сердце старика. Тем более здесь, где почти половина студентов дендроманты. Но идиллия не продлилась долго. Пришла та, которую он ждал. Соскучился, Айлал из Грации и кошки села рядом с ним. Или все же решил поделиться книгами. Ты ведь нацелилась на Дейрина. Он повернулся к ней и с прищуром пригляделся. Конечно да, ведь в этом вся ты. Если и да, разве это кто-то запрещает? Пожала она плечами. Он не твой уровень. Будь благоразумна и остановись, пока не поздно. С чего вдруг? Ответила она с раздражением, скрестив руки на груди и демонстративно отвернувшись. Дело не только в его силе, но и знаниях. К тому же, у него хранитель, который не позволит влиять. Когда это хранителем было дело до подобного? Ты ведь сам говорил. Мало ли, что я говорил. Мужчина хлопнул ладонью по лавке. Он необычный аристократ, и дело не в титуле. Если не хочешь кончить как я, забудь о нем. Знай границы своих возможностей. Я все сказал. Мастер поднялся с лавки и быстро ушел, оставив раздраженную девушку кусать свои губы. А ведь она надеялась заручиться поддержкой Эмроса. Но, похоже, все придется делать самой. Пов, на заседание кружка пришли 3 девушки и 5 парней. Вопросы по учебе у всех были разными, но ничего такого, что у меня вызвало бы трудности. Когда кому-то что-то объясняешь, то появляется легкое чувство власти над другим эльфом. Они смотрят с вниманием, ловя каждое слово. И комплименты, никогда не любил похвалу, но сейчас что-то внутри меня ликовало. Да, я умный и талантливый, и красивый. Прекрасно это знаю, но почему так приятно слышать эти восхищенные голоса? Адмир, ты столько всего знаешь, девушка прижималась ко мне, обхватив руку. Пусть теплота не передавалась через халат, но мягкость форм вполне. Еще и голосок такой, полушепотом. А ты как хотела, говорила вторая с другого бока, еще и свою ногу на мою закинула. Он ведь лучший студент всего 4-го курса, и это было истиной. Рейтинги школьная администрация любила и вывешивала их на всеобщее обозрение напротив расписания занятий. Среди военного факультета также моя фамилия засветилась на первой позиции, после тот самый колючка Ингван. Все же, он действительно был талантливым, глупо отрицать очевидное. Хотя, моя фамилия была везде, кроме факультетов дендро и гидромантии. Все из-за того, что нахватал предметов отовсюду. А это автоматически вносило меня в таблицу. Ведь и считались суммарно баллы со всех предметов, а у меня фехтование, пиромантия, пироруны, анимомантия, анимаруны, еще и стратегия имели максимально возможное значение, да и по другим ставили совсем немало. Сидящие напротив парни никак не реагировали на неоднозначное поведение девушек, вообще ни капли зависти или чего-то подобного. Черт, как же мне это нравится. Пересел и помог советам третьей девушке с теорией зельеварения. Та видела, что я позволяю другим, и также чуть ли не уселась мне на колени. Я же склонился над листком бумаги и говорил об свойствах ингредиентов, попутно облокотившись на руки и пропустив ладонь незаметно через подмышку, чтобы кое-что щупать. Понимая происходящее, девчонка лишь сильнее прижималась ко мне и угукала, когда у самой глаза полузакрыты были. Похоже, за знаниями сюда пришли только парни. Или зачем им вообще платить деньги, чтобы потом говорить, что сам принц помогал им грызть гранит науки. Когда время закончилось, Мармин всех выгнал, а я так и остался сидеть. Похоже, лапать девушек было ну очень плохой идеей, потому что теперь я чувствовал себя просто паршиво. «Ты можешь идти, я приберу тут все и сдам ключи», — сказал довольный Эльранис. Мы вытащили несколько парт из креплений на постамент и расставили так, как было удобнее. Еще ведь и чай был с печеньем из столовки. Я кивнул и направился к выходу, а в голове зудела лишь одна мысль — трахаться. И вот что теперь делать? Идти к Дель, невесте? Вот еще, глупость несусветная. С территории школы меня не выпустят без лично подписанного разрешения ректора. И как бы не хотелось увидеться с Элиат, я был морально не готов возиться с защитными рунами ограды. Похоже, единственный мой выход – это выгнать из комнаты Рейна и передернуть. Или в туалете это сделать. Но проблема решилась так, как я и подумать не мог. Рей сказал, что за нами идет та целительница, которой пояснял за зельеварение. «Выходи», я обернулся в ту сторону, куда сказал фей. «Я знаю, что ты следишь за мной». Девушка вышла, потупив глаза, но периодически бросая на меня взгляды. Она подходила все ближе, а мои шестеренки в голове рождали образ того, как я просто заваливаю ее на траву в кустах и делаю все, что хочу. Она подошла в упор и прильнула, поцеловав шею. Вот просто так, без слов. Все остальное мы также сделали в тишине. Банально потому, что я зажал ей рот, а на ладони расположилась печать безмолвия. Ушла она также молча, с довольной улыбкой. Коснулась губами моей шеи напоследок, пока я сидел на примятой траве в прострации и смотрел перед собой, ничего не видя. Подобное со мной случилось впервые, никогда еще не срывался вот так. Мне понравилась эта легкость, но все равно как-то странно ощущал себя. Не пожалею ведь, история с Анрис не в счет, как и с Элиат. Мотивы тех девушек мне ясны, а вот зачем так поступила малознакомая девушка, хотя, смысл теперь голову забивать. Пов, Тарану становилось хуже день ото дня. Он перестал ходить на занятия и заметно похудел, хотя все эльфы и так достаточно тощие. Парень ни о чем не мог говорить, кроме своей неразделенной любви. Разумеется, это не могло продолжаться вечно, так что пришлось снова увидеться с Айлалой, которой Эльранис услужливо передал записку. «Не ожидала, что ты захочешь встречи», первое, что сказала девчонка, придя на место встречи в саду. Выглядела она так, будто одержала победу. «Не ври, ты ведь знала, что так будет, верно?» Она уселась на лавку, сама грация, аж смотреть противно. Девушек бить плохо, но как же хотелось стереть ее лживую приветливость кулаком. «Не знаю, о чем ты», пожала она плечами. «Айлалы, говорил ведь, не с тем связалась. Я вижу тебя насквозь. Адмир, может перестанешь говорить загадками?» Вылечит Рана от своей заразы. «А что с ним?» Она удивленно посмотрела на меня. «А то ты не знаешь. Представь себе, не знаю», пожала она плечами. «Ты ведь сам велел оборвать с ним контакты. А ведь парень испытывал ко мне чувства. Не называй свою магию чувствами. Излечи его, если не хочешь проблем на свою голову. Ты ведь сам сказал, неделя тебе, делай что хочешь. Я не идиот, чтобы не понимать, что ему будет необходим физический контакт с тобой. А если я не справлюсь», я подошел к ней и нагнулся, заглядывая в глаза. «Поверь, у меня есть ресурсы сделать твою жизнь здесь менее сладкой, а за пределами школы, тем более, тебе и твоей семье. Кажется, ее не пробрало. Каюсь, я нагло лгал, так как вообще не представлял, что смогу с ней сделать. Не бить же действительно, в конце концов, ладно», отмахнулась она и встала с лавки. «Сделаю, но с тебя должок. Настолько чувство самосохранения отбито», хмыкнул я. «Свидание, самое простое. Я многого прошу, сделай свое дело, а я пока подумаю». Вот и договорились, расцвела она и поспешила уйти, помахав мне рукой. Интерлюдия. Фаила догнала Элидиль в коридоре, когда та шла с однокурсницами в сторону библиотеки. Дель, в отличие от своей подруги, никогда не была обделена вниманием сверстников. Вот и здесь она быстро нашла себе приятельниц, с которыми проводила много времени. Это даже и к лучшему, Фай могла больше времени уделять себе. Никогда еще она не ощущала себя настолько свободной. «Можно поговорить с тобой?» – спросила Фаила, смотря на двух девушек. «Ну мы пойдем тогда, позже увидимся», – сказала одна из них. «Что-то случилось, Фай?» Дель счастливо улыбалась. Не тому, что видела подругу, а в продолжении предыдущего разговора. «Я не могла не сказать тебе, хоть это и слухи», — Фаила отвела взгляд. «Об Адмире?» «Да», — улыбка сошла с лица Элидиль. «Мы хоть и видимся каждый день, он все еще холоден ко мне. Так ты знаешь о том кружке после уроков?» «Да, но не думаю, что там что-то особенное происходит. Понимаешь, все только и говорят, что принц на прошлой встрече позволял себе вольности. Парни завидуют ему и обсуждают это. Это просто зависть, Фай. Адмир ведь самый красивый парень курса. Конечно, девушки на него засматриваются, но вы почти не показываетесь вместе. Сколько раз обедали за одним столом у всех на виду?» «3», скептически заметила Кет Эльсайн. «Но он на свободном факультете», — вяло попыталась оправдаться Элидиль. «У него плотный график». «Дель», — Фаила взяла ее за руку и посмотрела в глаза. «Ты должна с ним поговорить. Пока не начнешь вести себя как полноправная невеста, он будет и дальше держать дистанцию. Он уже привык к тебе, пора переходить на новый уровень. Думаешь?» Голос девушки прозвучал неуверенно. «Я ведь люблю его. А если своей настойчивостью сделаю только хуже? Если ничего не будешь делать, то все так и останется. Какими бы ни были изначальные условия помолвки, ваши родители уже договорились. Будь смелее», — улыбнулась Фаила. «Ну, если ты так говоришь». Ей самой хотелось большего, но не хватало решимости. Все же, Дель была достаточно домашней девочкой. Возможно, и правда пора меняться ради собственного счастливого будущего. Пов, для первой недели мы с Марминдом решили обойтись лишь двумя встречами. И на второй та целительница тоже заявилась, на этот раз были три парня и четыре девушки. Буквально вчера прошло зельеварение, и Кайлина вела себя совершенно естественно, будто между нами накануне ничего не было. А еще тут находилась единственная второкурсница Сильмара Эракант, сестра Индарейна. Вот она то, чего здесь забыла. Объяснишь, зачем добавлять кладовник в ранозаживляющую мазь? Спросила Кайлина, нагло прижимаясь ко мне и закидывая ногу. Я знаю, что это стандартный рецепт, но разве Мегла не была бы тут уместнее? Все же я немного волновался. Остальные три девушки сидели недалеко и что-то обсуждали, не забывая поглядывать на нас. Никаких возмущений с их стороны я не заметил, так что накрыл ладонь девушки своей и ответил. Мегла может и полезнее в целом, но она больше подходит для внутреннего применения, чем наружного. Вещества кладовника куда устойчивее к действию кислорода и лучше фиксируются добавками для мазей. Правда? Она удивленно посмотрела на меня, а я думала, что лучше кладовник в зелье добавлять, он ведь имеет сладковатый привкус, в отличие от миглы. Если бы все зелья можно было сделать вкусными и питательными, мы бы ими только и питались, улыбнулся я. Какой же ты умный, возьми справочник по травничеству, там много интересного найдешь по этой теме. Обязательно возьму, она опять прижалась плотнее. Ты пока объясни, почему вот это решение неправильное. Простое задание, что постоянно давал мастер, рассчитать вес ингредиентов для заданного объема конечного лекарства. Обычные дроби плюс коэффициент на выпаривание. Но кто вообще помнит эту математику? У целителей та была только на первом курсе. В дверь начал кто-то стучать, что все игнорировали, но через время настойчивость незваного визитера сделала свое, и Марминдт открыл.